36. Печальные подробности. Эпиграф. Не думайте, я не проявлю малодушия. Я отомстил за себя. Я заслуживаю смерти. Вот я. Берите меня. Молитесь о моей душе. Шиллер. Жульен стоял неподвижно, ничего не видя. Когда он немного пришел в себя, он заметил, что все молящиеся бегут из церкви, даже священник вышел из алтаря. Жульен пошел довольно медленно, за несколькими женщинами, которые убегали с криками. Одна женщина, обгоняя остальных, сильно толкнула его. Он упал, ноги его запнулись о стул, опрокинутый в толпе. Поднимаясь, он почувствовал, что его схватили за шиворот. Перед ним стоял жандарм в парадной форме. Машинально Жульен хотел выхватить свои пистолеты, но второй жандарм скрутил ему руки. Его отвели в тюрьму. Ввели в комнату, надели на руки кандалы и оставили одного. Дверь заперли двойным замком. Все это произошло очень быстро, не произведя на него никакого впечатления. «Ну, вот и конец», — проговорил он громко, приходя в себя. «Да». Через 2 недели смерть на гильотине или самоубийство здесь. Его рассуждения не шли дальше этого. Ему казалось, что голова его сжата точно тисками. Он оглянулся, не держит ли его кто-нибудь. Через несколько мгновений он впал в глубокий сон. Госпожа де Реналь была ранена несмертельно. Первая пуля прострелила ей шляпу. Когда она обернулась, раздался второй выстрел. Пуля задела ей плечо, что всего удивительнее, отскочила от плечевой кости, сломав ее, и попала в готическую колонну, от которой откололся большой кусок. Когда после долгой и мучительной перевязки хирург, человек серьезный, сказал госпоже де Реналь: «Я ручаюсь за вашу жизнь, как за свою собственную», она была глубоко огорчена. Уже давно она страстно стремилась к смерти. Письмо господину де ла Молю, внушенное ей ее исповедником, было последним ударом для нее, сломленной постоянными страданиями. Она страдала от отсутствия Жульена. Она называла это раскаянием. Ее духовник, молодой священник, ревностный и добродетельный, недавно приехавший из Дижона, не ошибался на этот счет. «Умереть вот так, но не от собственной руки, не будет грехом», — думала госпожа де Реналь. «Быть может, Господь простит мне, что я радуюсь своей смерти, и не смела прибавить, а умереть от руки Жульена — это ли не верх блаженства?» Едва она избавилась от присутствия хирурга и всех своих друзей, сбежавшихся к ней, она велела позвать Элизу, свою горничную. «Тюремщик», — сказала она ей, сильно покраснев, — «человек очень жестокий. Без сомнения он будет его мучить, думая, что делает этим мне приятное. Эта мысль для меня невыносима. Не могли бы вы сходить туда и передать как бы от себя тюремщику этот сверток с несколькими золотыми? Скажите ему, что религия не разрешает дурно обращаться с заключенными. Главное, чтобы он не вздумал болтать об этих деньгах». Этому обстоятельству Жульен был обязан человеколюбием верьерского тюремщика. Это был все тот же господин Нуару, исполнительный чиновник, которого, как мы видели, так напугал приезд господина Аппера. В тюрьму явился судья. «Я убил преднамеренно», — сказал ему Жульен. «Я купил и велел зарядить эти пистолеты у такого-то оружейника. Статья 1342 уголовного свода не допускает иного толкования. Я заслужил смерть и ожидаю ее». Судья, удивленный подобной манерой отвечать, стал забрасывать его вопросами, надеясь, что обвиняемый запутается в своих ответах. «Разве вы не видите, — сказал ему Жульен, улыбаясь, — что я обвиняю себя, как вы только можете этого желать? Будьте спокойны, сударь. Вы не упустите добычу, которую преследуете. Вы будете иметь удовольствие осудить меня. Избавьте меня от вашего присутствия. Мне остается выполнить еще одну повинность, — думал Жульен. Надо написать мадемуазель де Ламоль. «Я отомстил», — писал он ей. «Несчастье мое имя попадет в газеты. Я не смогу исчезнуть из этого мира. Через 2 месяца я умру. Месть была жестока, так же, как и горечь разлуки с вами. С этой минуты я запрещаю себе писать вам и произносить ваше имя. Никогда не говорите обо мне, даже с моим сыном. Молчание — единственный способ почтить меня. Для большинства людей я останусь обыкновенным убийцей. Позвольте мне сказать истину в этот последний момент. Вы меня забудете. Это ужасная катастрофа, о которой я вам советую не заикаться никогда ни одному живому существу, на несколько лет истощит всю романтичность и отважность вашей души. Вы были созданы, чтобы жить среди средневековых героев. Проявите их твердый характер. Пусть то, что должно произойти, свершится тайно, не компрометируя вас. Укройтесь под чужим именем и не доверяйте никому. Если вам понадобится помощь друга, завещаю вам аббата Пирара. Не говорите ни с кем другим, в особенности из людей вашего круга, господами Делюзом, Декилюсом и тому подобными. Год спустя после моей смерти выходите замуж за господина де Круазнуа. Я приказываю вам это, как ваш муж. Не пишите мне ничего, я не буду отвечать. Я не так зол, как Яго, но скажу вам его словами. Отныне я не вымолвлю ни слова. Я не буду больше ни говорить, ни писать. Вам будут принадлежать мои последние слова, так же, как и моя последняя любовь. Ж.С. Только отправив это письмо, Жульен немного пришел в себя и первый раз почувствовал себя глубоко несчастным. Каждая из его честолюбивых надежд отрывалась от его сердца этими ужасными словами: «Я умру». Смерть сама по себе не казалась ему ужасной. Разве вся его жизнь не была лишь долгим подготовлением к катастрофе, и он никогда не забывал о той, что считается самой страшной? «Ну что ж», — думал он, — «если бы через 2 месяца мне пришлось драться на дуэли с человеком, прекрасно владеющим оружием, неужели я проявил бы малодушие? Постоянно думать об этом и робеть душой». Более часа он старался выяснить свое отношение к этому. Когда он совершенно разобрался в своей душе, и когда истина предстала пред ним так же ясно, как один из столбов его тюрьмы, он задумался о раскаянии. «Зачем я стану раскаиваться? Меня жестоко оскорбили. Я убил. Я заслуживаю смерти. Вот и все. Я умираю, покончив мои счеты с человечеством. Я не оставлю ни одного невыполненного обязательства. Я никому ничего не должен. В моей смерти нет ничего позорного, кроме способа. Впрочем, одного этого достаточно, чтобы опозорить меня в глазах верьерских буржуа. Но что может быть презреннее их в интеллектуальном отношении? Мне остается одно средство — заслужить уважение в их глазах. Бросать в толпу золотые монеты, идя на казнь. Память обо мне, связанная с мыслями о золоте, останется для них лучезарной». После этого рассуждения, показавшегося ему через минуту несомненным, Жульен сказал себе: «Мне нечего больше делать на земле». И крепко заснул.